Уинстон Хью Оден. Застольные беседы с Алланом Ансоном. 16 ноября 1946 года. Оден пригласил меня на чашку кофе к себе домой на Корнелия-стрит 7-4-И. Обстановка. В передней раковина, плита и огромная деревянная столешница. В большой комнате два глубоких уютных кресла, обитых коричневым бархатом, между ними журнальный столик. Койка, застеленная голубым одеялом, ряд книг на длинной полке. Среди них многотомный оксфордский словарь английского языка. На мое предложение вытереть кофейную посуду Оден отвечает отказом. Это не к спеху. Оден. Я переехал с 57-й. Слишком дорого. Один мой студент из Беннингтона, у которого, кажется, шашни с комендантом дома, предложил мне эту квартиру. В следующем году я получу профессорскую должность имени Чарльза Эллиота Нормана в Гарварде. $12,000 в год. А теперь я покажу вам портреты моей первой большой любви. Ансон. Кто-то из участников спектакля «Волны»? Оден с притворным возбуждением роется в книгах, наконец открывает одну из них и показывает мне картинки, на которых изображены насосные установки. Оказывается, он привез эти книги с картинками из родного Бирмингема, когда последний раз был в Англии. Он признается, что испытывает глубокую привязанность к насосным установкам и отлично в них разбирается. Он показывает мне несколько иллюстраций из исландских легенд. Потом, широко улыбаясь, несколько пейзажей и свои детские фото, а также книги о посещениях заброшенных шахт, принадлежащие перу перепуганных англичан ранневикторианской эпохи. Ансон. Тут вам хватит материала на целую книгу прозы. Оден. Нет, не думаю. Мне кажется, литературная критика должна существовать в форме необязательной беседы. Хемингуэй, например, чрезвычайно ограничен в своих возможностях. У него техника для коротких рассказов. Когда люди встречаются поздно вечером в баре, болтают и расходятся, а не для романа. Почему он не пишет рассказы о жизни богачей? Да, нас, наверное, ожидает ренессанс готического и барочного стилей в литературе. И уж, конечно, все зайдет слишком далеко, но и Хемингуэя с нас достаточно. В конце концов, синтаксис Генри Джеймса не так и сложен. Ансон. А что вы думаете о Джеймсе Фарреле? Оден. Фаррел? Это очень мрачно. Таких, как Статс Лониген, надо убивать в детстве. Это весьма прискорбно, но когда у героя начисто отсутствует свобода воли, чтение становится невыносимо скучным. Фаррелл просто не умеет наблюдать. Поэтому весь замечательный материал, который можно было собрать о Чикаго, пошел псу под хвост. Статс Лониген не совершил ни одного интересного поступка. Ничего, чтобы помочь себе. Конечно, Фаррелл написал своего Лонигена в пику рассказам из Saturday Evening Post, в которых главные герои демонстрировали почти бесконечную свободу воли, но даже если такой герой, как Лониген, существует в природе, это еще не значит, что его надо воспроизводить на бумаге. Правда, неограниченная свобода тоже не дело. Ансон. Вы знаете, я был настолько удивлен, когда узнал, что вы адаптировали для сцены герцогиню Мальфийскую. Есть ли там ваши собственные строки? Оден. Нет. Ничего в таком роде там нет. Я взялся за это только ради денег. Я не был режиссером. Просто адаптировал текст. У них был хороший режиссер. Такой джентльмен, но с хваткой. А потом он ушел оттуда. Актеров в наши дни надо держать в ежовых рукавицах. Они так ленивы. У театральных актеров нет профессиональной гордости. А ведь она есть даже у тех, кто находится ступенькой ниже. У людей из мюзик-холлов, например. И даже у простых акробатов. С тех пор, как актеры превратились в джентльменов, театр стал ни к черту. Ансон. Со времен Генри Ирвинга. Оден. Со времен Карла II. Эмпсон как-то заметил, что английский театр пришел в упадок, как только из драмы исчезли побочные сюжетные линии. Интересно, почему они исчезли? Конечно, если сцена оформлена в реалистической манере, резкие повороты сюжета на ней невозможны. Кстати, Эмпсон очень хороший критик. Он глубоко чувствует поэзию. Не в пример некоторым занудным авторам из Southern Review. Джей Лафлин так рассказывал об Элизабет Бергнер. Она лежит в кровати в стеганой ночной кофточке и читает «Мальчика Давида» Барри. Воздев очи горе, она прижимает книгу к груди и произносит: «Это написал не Барри, это написал Господь». С самой Бергнер довольно легко. Но о других я бы этого не сказал. Она, правда, позвякивает ложкой о чашку, когда размешивает чай. Канада Ли, он играл Босолу, просто невыносим. Он не понимает, что происходит. Я просил Джона Карадайна произнести несколько строк, а он и говорит: «Я их произнесу, но прожить я их не смогу». С пьесами Ишервуда я не испытывал особых затруднений. С Дэй Мэй Уитти всегда было хорошо работать. Рождественская оратория была написана до «Зеркала и моря». Это единственный случай, когда я напрямую работал с сюжетом из Священного Писания. У меня тогда умерла мать, и мне хотелось посвятить что-нибудь ее памяти. Я долго сомневался, в каком порядке расположить эти две вещи. Вы знаете, представить Христа в искусстве все-таки невозможно. К старым мастерам мы просто привыкли и воспринимаем их автоматически, но в свое время их полотна, должно быть, казались современникам оскорбительными. Хорошо, можно изобразить его при рождении или после того, как он умер, еще, может быть, после Вознесения. Но Христос исцеляющий или благословляющий? Попробуйте сделать это. И интерес зрителя немедленно переместится на людей, которые его окружают. В подобных изображениях художник использует схему, но по завершении работы ты понимаешь, что перед тобой всего только схема. Двоякая природа Христа соответствует сущности и существованию. Ансон. А как же страсти по Матфею Баха? По-моему, Иисус в сцене причастия вполне убедителен. Оден, да, но здесь идет прямое цитирование Евангелия. Здесь дело в чувстве, которое рождает музыку, а не наоборот. Ансон, если воспринимать Иисуса как миф, тогда его можно представить средствами искусства. Посмотрите хотя бы на Иисуса воскресшего, Микеланджело. Оден, да, если рассматривать его как воплощение солнца. Иисус как миф нашел свое отражение не только у Микеланджело. Возьмите Андреа дель Сарто, например. Конечно, Микеланджело начинал как платоник, но на закате жизни нет. Святого невозможно изобразить в искусстве. Получается скучно. Святые — это ведь как герои рассказа «Saturday Evening Post». Люди с бесконечной свободой воли. Вот почему дядя Том вышел таким скучным. Ансон. Вот уж неправда. А как насчет Толстого? Оден. Он ведь не позволяет своим героям полностью превратиться в святых. Не правда ли? Они у него только на пути к святости. У героев Достоевского первый признак святости — душевная болезнь. Она же спасает и Дон Кихота, который, безусловно, был святым. Апостол Павел проповедует как святой, но святого узнаешь не по словам, а по наитию. Ансон, интересно, а вам нравятся труды казуистов? Оден, кардинал Ньюман очень хорош. Грамматика согласия, мысли об университете и некоторые из проповедей. Ансон, католики склонны преувеличивать его значение в ущерб другим замечательным авторам. Оден, некоторые католики вовсе не думают о нем так хорошо. Кардинал Маннинг даже не считает его католиком. Ньюман выступал против доктрин непогрешимости и непорочного зачатия. Ансон. Это и похоронило надежды на воссоединение церквей. Оден. Надежды на воссоединение были похоронены после Ратисбонского собора 1541 года. Некоторые либеральные кардиналы предложили формулу примирения, однако папа заставил их замолчать. И это означало конец власти собора. Это позор. Протестанты стали поборниками национальной идеи в противоположность Всемирной Церкви. Поначалу католиков обвиняли в чрезмерной светскости. Что ж, это не странно. Таково общечеловеческое искушение. Но позже их не взлюбили за то, что они итальянцы и ирландцы. Ансон. Некоторые из их лучших представителей — англичане и немцы. Оден, да. Но сами католики относятся к ним с большой суровостью. Знаете, они ненавидят Маритена, но терпят его, потому что он так им необходим. Ансон. Вам нравятся стихи Брехта из его датского сборника? Оден. Нет. Ансон. Возможно, вам пришлась по душе «Драй Гросшенопер»? Оден. Да, я видел ее в Берлине. Ансон. Полагаю, это сопровождалось беспорядками? Оден. Нет. Нацистов тогда почти не было видно. Уличные беспорядки с политической подоплекой начались только после выборов 32-го, когда нацисты получили так много мест в Рейхстаге. В 1930-м они выглядели жалкими и собирали пожертвования на улицах. Ансон. Вас много читают в Германии? Оден. Туда невозможно провести книги. Несколько человек из русской зоны, с кем я состоял в переписке, попали в черные списки властей. Не потому, что они переписывались со мной. Но это показывает, что происходит с людьми, обладающими обычными эстетическими интересами. Ансон, я не знал, что вы преподавали в Беннингтоне. Оден, да. В течение одного семестра я заменял лектора, получившего стипендию Гугенхайма. Сказать по правде, Беннингтон — сущий бордель. Однажды, около 11 вечера, я услышал стук в дверь. В комнату вошла девушка и просто отказывалась уходить. Настаивала, что останется на ночь. «Нет. Они чудесные девушки, все прекрасно, но они болтают. Наутро они мчатся к телефону и рассказывают о проведенной ночи всем подряд. В былые времена люди говорили с большей неохотой, чем совершали поступки. Теперь же все наоборот». Тут я поспешил откланяться.